Глава четвертая. Кицунэ крутые, очень крутые. Они способны управлять пространством, временем и немножко огнем. Могут вселяться в чужие тела, сводить с ума и создавать иллюзии, похожие на правду. Иногда они превращаются в ненастоящую луну. Мне кажется, или ты пересказываешь статью из Википедии? Нет. То есть да, но это не имеет значения. Конечно, для сочинителя сказок вполне достойный источник. Но главное, конечно, хвост. Как ты думаешь, а где у меня тут хвост должен быть? Где копчик? Под крестцом. Копчик он вон где, а крестец вон где. Между ягодицами, что ли, должен торчать? А? Не спи. Меж ягодицами торчать, что ли, должен? Нет, там конец копчика, который остаток хвоста, а начинается он от крестца. А, ну ладно, хорошо. А почему? Почему он отвалился? Не нужен стал. Нет, ну почему именно он? Сколько атавизмов в человеческом теле. Зубы мудрости, волосы, брови. Они почему остались? А полезный хвост отпал. Вот зачем тебе брови, а? Да он все равно был бы короткий. Ну чего ты, спи. Короткий, да мой. Прикинь, были бы критерии красоты. Мускулистые хвосты, жирные хвосты. Нет, жировых тканей там нету. Но мышцы можно накачать, да? Да? Эй, не спи, да? Не расстраивайся, он все равно не пушистый был бы, а как у мартышки, лысый и неинтересный. И вообще, ты же прочитала в своем источнике знаний, что означает «кицунэ» по-японски? Конечно. Пойдем и поспим. Молодец. Больше доверяй интернету. И спи давай, лисичка. Оленька далеко не всегда находилась во власти демиургического бреда. Часто хитрости не выходили за рамки невинных мистификаций. И лучшим полем для развлечений был интернет. В ранней юности ее поразила история Лизы Дмитриевой, некрасивой и талантливой девушки, которая вместе с Волошиным создала легендарную Черубину де Габриак. Пусть все печально закончилось, но не за каждую хромоножку большие поэты вызывают друг друга на дуэль. Оленьку особенно трогал тот факт, что Лиза не могла расстаться с обманами всю короткую жизнь и до конца прикрывалась личинами. Например, желтой маской раскосого китайца Ли Сянцзы, которому, наверное, снилось, что он бабочка-черубина, которой снится... Со временем Оленька поняла, что создать блистательного виртуала, будучи простушкой, несложно. Но есть особенная тайная гордость в том, чтобы скрыть свою силу, перекинуться с серым ночным мотыльком, вылепить из обычной глины простого и живого человека, так, чтобы все поверили. Однажды в сети появилась и около года просуществовала Оксана Клюева, разведенка с окраины, с двумя детьми. Младший Сережка много болел, а 13-летняя Кристя потихоньку начала отбиваться от рук. Работа пока была, но Оксана задыхалась под тяжестью нескольких потребительских кредитов, которые набрала по глупости в тучные годы. Тогда оказалось нормальным делать долги не в крайнем случае, а просто, чтобы купить пару новых мобильников себе и дочке или свозить сына к морю, не в Крым, а в Турцию. Оленька была доброй женщиной и не хотела повергать свой персонаж в отчаяние. Платежи возвращались в срок, дни наполнялись рутинными трудами, вечера — сериалами, ночи — пустотой. В живом журнале единственной реальности, где обитала Клюева, нашлись человек 100, пожелавших следить за ее судьбой с ленивым участием. Они писали ободряющие «держись, ты молодец, береги себя», и каждый раз, сочиняя комментарий, чувствовали к простодушной одиночке искреннюю симпатию, которая была тем приятней, что хватало ее ровно до нажатия кнопки «Отправить». Оленьке хотелось встряхнуть этих добрых людей, поразить их воображение, напугать, но из суеверия она не желала измышлять серьезные несчастья. Нужно придумать что-то яркое, но не очень фатальное. И Оленька листала блоги и новости в поисках идей. Несчастная любовь? Скучно, да и поздновато с двумя детьми. Ограбление? Черствые менты? Жертва в поисках справедливости? Банально. Смертельная болезнь? Вроде поросячьего гриппа? Нет, такими вещами не шутят. Но именно медицинский сайт натолкнул ее на мысль. Поначалу та показалась слишком мексиканской для нашего климата, но, покопавшись в сети, Оленька нашла несколько очень интересных статей. И однажды Сереже понадобилось сдать кровь, после чего Оксана вскользь написала, что у него редкая группа, не вторая, как у нее. Потом была неделя, полная ничего не значащих событий. А в 20-х числах зашел бывший муж, папаша, или этот козел, по настроению. Он, конечно, бросил их пару лет назад, когда мальчику исполнилось 3, и Оксана только-только вышла на работу, будто специально ждал, чтобы не выставлять себя совсем уж под лицом. Деньги приносил исправно, поэтому окончательно козлить его не стоило. И общались разведенные супруги вполне мирно, хотя и не без подколок. Оксана неторопливо рассказывала бывшему о последних происшествиях и уже совсем была собралась перейти к новости об анализах, когда черт или бог вдруг дернул за язык. И она зачем-то спросила: «А у тебя какая группа крови?» «Первая положительная». «Точно?» «Ага, недавно штамп проставляли». Оксана захлопнула рот с ощутимым лязгом. У Сережи была 4-я. Выпроводив папашу, кинулась к компьютеру. Через 2 часа она точно знала, что отцом ее ребенка не мог стать человек с первой группой. Так везде писали. И не менее точно она знала, что кроме мужа у нее тогда никого не было. И в блог полетела подзамочная запись. «Девочки, я сейчас сойду с ума» с изложением этого разговора. Оленька собрала жатву комментариев от потрясенных друзей и удовлетворенно отодвинулась от монитора. «Пусть поквохчут несколько дней, а через неделю в сети появится скупая фраза: „Я решилась на генетическую экспертизу“». Перед публикой развернулось мощное полотно Оксаниных страданий. Сказать или не сказать бывшему? Он же ей не поверит и алименты перестанет давать. Кстати, исследование ДНК стоит кучу денег. К чести Оленьки, она не стала просить материальной помощи, отчетливо осознавая грань, когда игра переходит в мошенничество. Такая сдержанность принесла плоды. Число посетителей блога неуклонно увеличивалось, хотя все записи о трагедии семьи Клюевых хранились под замком. Но допущенные к секретам не держали язык за зубами. Слишком уж волнующей была история. Не каждый день увидишь такое своими глазами. «Не может быть», — писала несчастная мать, «чтобы Сереженька был подмененышем. Ну да, черненький, ну, болезни не наши. У нас в роду щитовидкой никто не страдал. Но я думала, в прадеда какого, мало ли. И люблю я его всем сердцем. Но если вдруг... Где же мой настоящий мальчик?» Читатели проливали слезы сострадания. Однажды в блоге Оксаны Клюевой появилась открытая запись, содержащая сухие фразы медицинского отчета, из которых следовало, что Сергей Николаевич Клюев не является ее сыном. В роддоме произошла ошибка. Младенца перепутали. Оленька открыла карты и стала ждать результатов. На что она рассчитывала, неизвестно. Но резонанс ее немного испугал. Сначала история прокатилась по блогам, в журнал хлынули толпы, и сочувствующие, и недоверчивые, и возмущенные. Оксану утешали, упрекали и просто травили. Что это за мать, если не способна почувствовать подмены? Да врет она все. Ребенок от кобеля какого-нибудь, а справку для мужа купила. Это поклеп на российскую медицину. Окажись на месте виртуала настоящая живая женщина, потерявшая голову от горя. Ей пришлось бы плохо. Даже закаленной Оленьке стало не по себе. Послания начали приобретать истерические нотки. Молодые мамочки, явные жертвы после родовой депрессии, тут же с криком, что у них неправильные дети, помчались на экспертизу. А потом пришли журналисты. Новость попала на сайты и в газеты, и сразу несколько изданий предложили расследование. Они требовали сообщить номер больницы, имя лечащего врача и другие подробности. И тут Оленька струсила. В одну прекрасную ночь, после особенно напористого письма, она не смогла заснуть. Вышла в сеть и начала методично удалять все комментарии, которые когда-либо оставляла в чужих журналах. Это было не очень сложно. Оксана Клюева не отличалась общительностью. Потом уничтожила блог, которые к тому моменту читали несколько тысяч человек, и почту Оксаны. Вычистила в компьютере историю посещений, все файлы, связанные с делом Клюевых, и пошла спать. Через несколько дней, едва она решила, что шумиха закончилась, Паша вдруг спросил за завтраком: «А ты видела все эти историю Оксаны Клюевой?» «Нет», — ответила Оленька слишком быстро. «То есть...» «Да, но всерьез не интересовалась». «Пропала куда-то тетка-то? Искали?» «Ну, айпишник пробили», — Паша помолчал. «Забавные вещи выяснились». «Ой!» — Оленька вдруг схватилась за щеку. «Ой, ой, ой! Жуб-жуб-жуб заболел от джема!» «Ой!» — в тон ей ответил Паша. «Давай к врачу съездим. Сейчас позвоню», и потянулся к телефону. «Нет!» Стоматологов Оленька боялась почти больше всего на свете. «Я прополошу шордой!» И выскочила из-за стола. Минут через 10 Паша заглянул в ванную, где Оленька старательно полоскала рот. «Полегчало?» Она кивнула. «Я поеду тогда. Номер зубодер на столе оставлю, если что». Оленька в ужасе затрясла головой, так что за щеками забулькал содовый раствор. Паша засмеялся. «Ну и забавная же ты девочка!» Она выплюнула и возмущенно ответила: «Что ты пристал? Ничего смешного!» Паша поцеловал ее в макушку и повернулся к двери. Но остановился на пороге и ни с того ни с сего добавил: «С Клюевыми отлично кто-то сработал!» И ушел. Оленька выдохнула. Из зеркала на нее смотрела чуть порозовевшая и напуганная физиономия. «Ладно», — сказала вслух Оленька, — «я больше не буду». Уже в машине Паша позвонил кому-то и коротко бросил: «Отбой, ложная тревога». Контора стояла на ушах с того самого момента, как всплыл IP-адрес Оксаны. Чья это провокация, против кого, а главное, зачем? Вот и выяснили. Оленька просидела тихонько примерно месяц, а потом соскучилась. Ей не давала покоя история писателя Укропова, о которой она узнала, играя в Клюеву. Однажды в одном из журналов Оксаниных друзей она встретила подзамочную запись, пересыпанную смайликами и озаглавленную: «Укропов переоделся в блондинку». Оленька ничего не имела против трансвеститов, поэтому решила почитать. Оказалось, дело не в сексуальных перверсиях. Укропов был неудачником от литературы. Он сочинял романы, стихи, рассказы, притчи, критические статьи и зарисовки на темы морали, но его не печатали. Книгоиздатели отвергали крупные формы, а журналы мелкие. Он переехал из подмосковного городка на юг России, подальше от прогнившего столичного менталитета, поближе к исконно простым душам. Но даже в местных газетах ему отказывали. Более того, никто не хотел читать Укропова в сети. Не то чтобы он писал совсем плохо, но очень-очень скучно. От его старательного умствования и мучительного юмора сводило скулы даже у самого терпеливого человека. К тому же Укропов был почвенник, и в текстах постоянно что-то колосилось и простиралось, забубенно взвизгивало и лихо ерепенилось. Худенький тонкошеий автор вдохновенно сверкал очками, описывая удали просторы, но рассказы все равно выходили вялые и путанные, как остывшие переваренные макароны. Укропов страстно желал признания, публикуя работы на всех доступных ресурсах, форумах, блогах, прозах.ру и прочих площадках для начинающих. Участвовал во множестве конкурсов, но никогда не выигрывал. Критики его, как правило, не замечали. А если удостаивали вниманием, то ругали и глумились. Писатель Укропов решил действовать нетривиально. Переоделся в блондинку. Виртуально. Женщинам в этом проклятом мире можно все. Писать нелепые стишки, интересничать, закатывать истерики, болтать чепуху. Их прощают по факту врожденной глупости. И Укропов завел в живом журнале кокетливый розовый блог, добавил в друзья всех заметных литераторов и развил невероятную активность. Для начала нашел в сети своего самого ядовитого Зоила. Примечание. Придирчивый злой критик, постоянный хулитель. Конец примечания. И обрушил на него поток безобразной бабьей брани. Поскольку критик был действительно злым, нашлась масса недоброжелателей, одобривших отважную незнакомку. Так Укропов одним махом обрел аудиторию. Потом подоспело очередное сетевое состязание. Пришла пора для серьезной рекламы. Укропов выставил свой любимый рассказ о сельском учителе Пузырькове на соискание премии «Бриллиантовое перышко». Блондинка в розовом написала в блоге восторженный пост, а потом принялась бегать по литературным сообществам и популярным журналам и невинно по девичьи намекать. «Кстати, вы слышали о писателе Укропове? Рекомендую удивительное произведение Укропова. Хотите знать, как живет настоящая Россия? Вам сюда!» Далее следовала ссылка. Нежным белокурым девушкам в самом деле многое прощают. Никто не нагрубил в ответ. Рассказ, правда, не победил, но лиха беда начала. Разоблачили Укропова случайно. Он не удержался и глупо отметился чем-то едким в журнале одной гражданки, с которой прежде был близок. Ну да, даже у самых жалких неудачников иногда случается секс. Бросил несколько горьких слов, будучи в костюме блондинки, и на свою беду использовал фразу, которая уже звучала в личной переписке. Его дама, отличавшаяся языковым чутьем, это и помешало развитию их отношений, что-то заподозрила. Стала искать записи и комментарии загадочной девы в розовом. Нашла и обо всем догадалась. Доброе сердце не позволило ей позорить Укропова публично. Но удержаться было трудно. В своем блоге она описала историю в красках, хотя и только для друзей. До героя, впрочем, постыдные новости донесли. Он немедленно убил виртуала, но из сети не пропал, потому что это было выше его сил — лишиться единственной надежды на успех. Укропов искренне хотел сделать мир лучше с помощью своего творчества. А раз его отказывались принимать, приходилось идти на хитрости. Но ведь светлая цель оправдывает любые средства. Оленька тогда прочитала и поежилась. Хуже нет, чем быть пойманным на горячем, не на обмане даже, а вот на этом яростном, неутоленном тщеславии. Будто тебя подтащили, как эксгибициониста из кустов, и сразу бросили в толпу под вспышки фотокамер и хохот зевак. Тогда она была занята клюевским делом, но имя незадачливого автора запомнила и теперь решила помочь писателю Укропову. Она узнала, что среди писателей-деревенщиков прямо сейчас проходит конкурс «Золотой колосок России», и в списке участников Укропов не значится. Видимо, не уследил за новостями. Это большая удача, которую грешно упускать. И Оленька села сочинять рассказ. Вообще, писать она не умела. Ей легко давались полстранички связанного текста. А настоящие истории с зачином, кульминацией, развязкой не получались. Но при острой нужде она применяла простенький трюк. Воображала себя кем-нибудь другим и говорила от его имени. В результате выходили неплохие стилизации к случаю, а сейчас такая и требовалась. И Оленька представила, что она, невезучий писатель Укропов, от всего безязыкового сердца, любящая Россию, которой совершенно не знает, слабый телом, смутный духом, полный самых лучших намерений и не имеющий сил их воплотить. И она поняла, о чем нужно говорить, и застучала по клавишам, чувствуя себя Укроповым, в котором бурлила ее, Оленькина, энергия. С последней точкой она оторвалась от клавиатуры и тут же перестала быть Укроповым, прочитала получившееся и расхохоталась. Рассказик оказался плохоньким. Все-таки Укропов — паршивый писатель. Но было в этом тексте нечто, отсутствующее в оригинальных укроповских творениях. Все почти как обычно. И сюжет нелепый, и персонажи ходульные, и псевдонародный стиль, и юмор плоский, и глупое имя у героя. Но при всем том, у читателя на секунду вздрагивала душа. Он откликался на лисий морок и кивал. «Да-да, так бывает». Потом, конечно, сам себе удивлялся. «Но чем это может понравиться?» Но момент узнавания не забывал. И еще одно достоинство имелось у этого рассказа. Он совершенно точно понравился бы писателю Укропову. Далее было несложно. Простенькая программа позволяла в электронном письме подставить в поле «Отправитель» любой адрес. Получатель с первого взгляда не догадается, что послание пришло от самозванца, если не залезет в исходные данные, куда пользователи обычно не заглядывают. То есть при минимальной невнимательности подлог мог сойти с рук. А Оленька не сомневалась, что устроители не станут исследовать каждое письмо под лупой. Эмейл Укропова Александра Вальдемаровича легко нашелся в открытом доступе. Бедолага боялся, что если не кричать о себе на каждом углу, удача не заметит его и пройдет мимо, поэтому настойчиво афишировал настоящее имя, возраст и прочие данные. К тому же он втайне гордился фамилией, столь близкой к земле. Оленька заполнила заявку, отправила фальшивое письмо с рассказом и стала ждать результата. Через 10 дней на сайте огласили имена победителей. «Смерть библиотекаря» заняла почетное второе место и будет опубликована в сборнике, который издадут тиражом в 1000 экземпляров на деньги одной народолюбивой партии. Оленька нисколько не удивилась. Ее остро волновало другое. Примет ли писатель Укропов подарок судьбы? Она просто плела свои сети и бросала их в воду, не зная, попадется ли в них какая-нибудь рыбка, и уж тем более не догадываясь, что та при этом почувствует. Где-то на юге страны худой мужчина средних лет проверял электронную почту. Иногда оказалось, что никто, кроме спамеров, им не интересуется. Но сегодня он открыл ящик и не поверил глазам. Поначалу подумал, что когда-то зарегистрировался на конкурсе и позабыл. Но, зайдя на сайт, обнаружил под своим именем совершенно незнакомый текст. Хотел возмутиться жестокому розыгрышу. Начал читать. И кривая усмешка сползла с его губ. Он этого не писал. Но, черт побери, это был его рассказ. Его мысли, его знания жизни, его неповторимый укроповский стиль, талант, горько-искристые остроумие и боль за бесцельно проходящие дни. Он не понимал, что случилось. Но глаза вдруг повлажнели, сердце рванулось навстречу словам и слилось с ними. Писатель Укропов подарок принял. Это очень большое удовольствие. И приходилось все время за собой следить, чтобы не растрачиваться по пустякам. Из бумаги и фраз, светлых и темных полос, из чужих волос, темных и светлых, из пауз, пустоты, отражений. Не плести бессмысленные безделушки-обманки. Только для серьезных случаев стоило тревожить силы, которым не было названия, но они точно существовали. Оленька их чувствовала. Она отлично понимала, почему ложь раздражает всех, даже не вовлеченных в паутину. По той же причине, по которой от эшеровских рисунков болит голова и случается физическая тошнота. Разглядывая их, человек начинает сомневаться в правильности собственной точки отсчета, в незыблемости земли под ногами, в адекватности восприятия, в конце концов. То ли я вижу, что действительно происходит? Если сейчас сверну за угол, не замечу ли краем глаза свою уходящую спину? К черту сжечь проклятые картинки и тебя, ведьма! Оленька всерьез надеялась, что остается невидимой. Дело не только в том, чтобы ловко прятать концы интриг, страшась наказания. Она вообще не хотела, чтобы кто-нибудь смотрел на нее. В детстве и юности Оленька слишком сильно зависела от людей, а потом освободилась. Но взамен пришло легкое презрение, будто вокруг лишь статисты в ее играх. Она умела любить одураченных с особенной грустной нежностью, заботиться о них, как о детях. Они и были ее детьми, вскормленными молоком иллюзий. И если внезапно сменить им диету, могли погибнуть. Или, возможно, они наркоманы, которым не выжить без привычной дозы обмана, слабоумные и не страшные. А боялась она иного. Чужих холодных глаз, которые попытаются рассмотреть ее, настоящую. Оленька соглашалась предстать злой, подлой, безобразной. Но только если сама решит показаться именно такой, проконтролирует отражение в зеркале. Но вдруг кому-то удастся сморгнуть ворожбу и увидеть, бог знает что, слабость, некрасивую жадность, какой-нибудь неудачный ракурс лица или характера, или другое, чего сама за собой не подозревала. Нельзя, чтобы под духами учуяли ее настоящий запах. И во что это выльется? Чем ее накажут? Она не знала. Разлюбят? Унизят? Посмеются? Неизвестно. Одно только понятно. Хорошего не будет. И Оленька чувствовала, что ей в тысячу раз проще колдовать и путать следы, чем однажды встретить и вынести прямой взгляд наблюдателя. Как-то сказала Паше: «Я, знаешь, очень понимаю самураев. Когда их кто-нибудь оскорблял, они себя убивали, потому что не могли после этого жить. Вот и у меня первое побуждение — умереть». Здоровая реакция на оскорбление — агрессия. так то здоровая. А самураям честь не позволяла жить униженными. Ты, деточка, путаешь. Они, видишь ли, мыслили себя частью клана и считали, что в случае чего должны себя отсечь, чтобы позор не перешел на их господина. Или как там у них было, я не силен. А то, что у тебя, это обыкновенная гордыня. Но я прослежу, чтобы тебя никто не обидел. Не ответила тогда, но подумала. Ведь бывают еще ронины.